24-29 декабря 2183 года. За неделю до Нового года ресторан «Оленьи рог» открыл для посетителей новый зал. Залы решили разделить по кухне, оставив в старом помещении классическую кухню Бритвальда, в новое же вынесли всю экзотику – от сиамских супов и рисовой лапши до пилава и лацийских равиоли. Всей классикой, как и раньше, занимался Фред Борнлиф. Экзотику же взял на себя Хаким. На входе гостей по-прежнему встречал Джонатан, невыносимо красивый в белом смокинге с красным широким кушаком и красным галстуком-бабочкой. Книжечка-меню с полным правом начиналась теперь фразой: «Под патронатом Его Величества Кристиана II». В общем, все было прекрасно. И червячок, точивший меня изнутри вот уже несколько дней, вроде бы не имел никакого права на существование. Но тем не менее я чувствовала себя яблоком на ветке. Хорошо, никто не откусил кусочка, не повредил червячный домик. За 2 дня до Нового года с утра я собралась в Нижний город. Традиционно в лавку господина Сяна за экзотическими пряностями и приправами. Поскольку это была суббота, Джек не спешил в казначейство, чтобы поймать за руку очередного расхитителя или недоплатителя, а сидел в кресле с книгой. Внезапно он отложил книгу, встал и подошел ко мне. Я как раз пыхтела, пытаясь втиснуться в ботинки, не завязывая шнурки. «Давай помогу». Он опустился на колени и помог мне. То есть попросту развязал, всунул мою ногу в ботинок и завязал шнурок. «Спасибо. Ты знаешь, сегодня снег обещали?» «Обещали снег с дождем, так что есть шанс не только замерзнуть, но и вымокнуть. Надень теплый плащ». Он распахнул шкаф и достал мой любимый кожаный плащ на меху, который я так и так собиралась надеть. «Да, конечно, мамочка». Я выдернула плащ из его руки и выскочила на крыльцо. Действительно, шел мокрый снег. «Не задерживайся, я тебя жду», — донеслось мне вслед. Я шла к фуникулёру и бубнила себе под нос. «Нет, ну надо же! Как же это я прожила предыдущие 27, ну почти 27 лет, и ни разу не попала под телегу, не вышла зимой на улицу в сарафане и тапочках, и не наелась волчьих ягод? И что, теперь всю жизнь мне будут указывать, куда мне идти?» «Конечно, будут», — прозвучало у меня за спиной. Я резко повернулась. В тени арки стояла немолодая женщина. Назвать ее старухой никто бы не посмел, видя яркие глаза и гордую посадку головы. «Конечно, тебе будут указывать и направлять. Тебе не дадут совершить все ошибки, которые тебе нужно совершить. И многое, что должно было случиться с тобой, так и не состоится». «Это вы со мной разговариваете?» — на всякий случай спросила я. «А ты видишь здесь еще кого-то?» Действительно, на улице было совершенно пусто, и кроме нас двоих только одинокая ворона на ветке липы как-то оживляла пейзаж. Ворона каркнула, неторопливо полетела в сторону Нижнего города. Мы обе проводили ее взглядом. Я повернулась к женщине. «Простите, я вас не знаю». «Меня зовут Майна. Давай зайдем. Ну, вот, хоть в кофейню. Не будем стоять на холоде». Кофейня «Старый Жак» действительно была совсем рядом, и через минуту мы уже садились на столик возле весело горящего камина. Признаться, я была заинтригована. Мы заказали по чашке имбирного чая с медом, и я задала вертящийся на языке вопрос: «Вы меня там ждали?» «Нет, я шла по своим делам и случайно услышала, как ты разговариваешь сама с собой. Прости, я не удержалась и прочитала твое ближайшее будущее». Я кивнула. Благодаря общению с мэтром Корстоном и нескольким разговорам с Лавинией, я теперь была куда лучше подкована в теории магии и знала о существовании крайне немногочисленного клана предсказательниц. В честь древней предшественницы они называли себя Сивилами. Почти все они происходили из горных районов Далриада. Дарх открывался с возрастом. Не было ни одной Сивилы моложе 40. Было известно, что они видят развилки в судьбе. И если тебе повезет встретить Сивилу перед такой развилкой, можно избрать верный путь. Майна, вы скажете мне, что вы увидели? Голос мой дрогнул. Сивила взяла меня за руку. «Иди своей дорогой, девочка», — сказала она ласково. «Не строй вокруг себя клетку, пусть даже и золотую. Тебя ждут чудеса и открытия, победы и поражения, дальние страны, огромная радость и большое горе. И когда ты все это увидишь, тогда придет твое время вернуться». Вот так. Значит, червячок точил меня не зря. А Джек? Глупо спросила я. А Джек тебя дождется? Или не дождется? В любом случае, ты поймешь, что это правильно. В лавке господина Сяна было неожиданно шумно и многолюдно. Мне в первый момент вообще показалось, что я попала в стайку воробьев. Или нет, это была стайка колибри. Несколько десятков хрупких, невысоких мужчин и женщин, одетых в разноцветные халаты с широкими рукавами, кланялись, перебегали от одной полки к другой, передавали какие-то пакетики и беспрерывно говорили высокими тоненькими голосками. Господин Сян заметил меня, застывшую в дверях, и что-то громко сказал на своем языке. Колибри тут же замерли, и разноцветной струйкой потекли к двери во внутренние помещения дома. «Простите, госпожа фон Бек», — сказал, кланяясь господин Сян. «Мои племянники и племянницы приехали из Бейджина, чтобы оказать помощь в открытии новой лавки. Теперь она будет в верхнем городе». «Как я рада, господин Сян! Значит, вы передумали уезжать из Линденвика?» «Да-да, я остаюсь и даже расширяю свое скромное дело». Угроза миновала, и сын неба повелел всем нам оставаться на своих местах. «Но простите, госпожа фон Бек, что я занимаю вас своими ничтожными новостями и отвлекаю от важного? Итак, что вас интересует сегодня?» На прощание господин Сян достал из столика, на котором стоял его компьютер, небольшой пакет, завернутый в лоскут яркого голубого переливчатого шелка, протянул его мне и сказал. «Госпожа фон Бек, мы долго теперь не увидимся. Я бы хотел, чтобы вы вспоминали мою скромную лавку, когда увидите красоту садов Бейджина. Не сочтите за труд. Зайдите во внутреннем городе, в лавку моего старшего брата. Там внутри его визитная карточка. Цуй Жень сможет открыть для вас то прекрасное в нашей столице, что обычно не видят иностранцы». Признаться, к воротам верхнего города я подходила в весьма растрепанных чувствах. Сивилла, предсказание господина Сяна и просьба навестить брата в Бейджине, точивший меня червячок и уверенность Джека в скорой свадьбе. И вот тут, обернувшись над далеким, едва видным морским берегом, я увидела небывалое. Радугу в декабре. Конец первой книги.